1919 году, когда в Киев пришли белые, Булгаков получил бумагу о демобилизации на фронт как врача. Тася провожала его на вокзале, и по глупости, или для того, чтобы он ее помнил, для ревности, попросила разрешения сходить в кафе, которое пользовалось в Киеве не самой приличной репутацией. Михаил обиделся. «Я на фронт ухожу, а ей, видите ли, кафе понадобилось. Какая-то легкомысленная». Потом перед отходом поезда они целовались, и Михаил буквально впивался губами в ее губы. Ей это было приятно. Значит, он по-прежнему любит ее и даже ревнует. И вдруг у Таси стало печально и тревожно на душе. Миша уезжает на фронт. Даже когда он болел, а это было ужасно, она знала, что он живой, что он рядом с нею. А теперь он уезжал на войну в самую страшную неизвестность. И еще жалела, что разлетелась из своего гнезда прекрасная жизнерадостная семья. И не по своей доброй воле, а по злой судьбе. Николка и Ваня ушли к белым, и пока не дали или не могли дать о себе весточку. Дальнейшую жизнь Тася плохо себе представляла. Единственным светлым пятном был ее Миша. Она жена военного врача, и на возвращение к прежнему укладу жизни, к земству, надеяться не приходилось. «Но не может же война продолжаться вечно?» — в отчаянии спросила Тася. «Что значит вечно?» — удивился Миша. «Ты спрашиваешь, когда она закончится, в каком году?» «Но этого, по-моему, не знает даже Бог. Может, виднее генералу Деникину? Или твоему любимому Александру Федоровичу Керенскому?» «Сомневаюсь. Он сейчас где-то на юге, кажется, у генерала Краснова. Наше офицерство научилось сражаться с чужестранными врагами, а как получится со своим народом, посмотрим. Ты меня жди. Жди, Тася». Глава 4. Кавказские и другие мотивы. Семейные отношения в России, да и в других европейских странах, складываются непросто. И удивительно, что в такой дружнейшей семье, как Булгаковы, где дети, разумеется, помимо любимого брата, относились к Тасе с уважением и нежностью, особенно Надя и Ваня, холодность, если не сказать суровость, к ней сохранилась у Варвары Михайловны. Тому причиной была изначальная неприязнь к невестке из инспекторской чиновничьей среды. Возможно, Варвара Михайловна прочила в жены своему любимому и талантливому сыну более подходящую подругу. Ведь есть матери, которые непреклонно считают, что их сын достоин лучшей спутницы в жизни, чем та, что он избирает. И все старания Таси не только верностью и любовью, но и силой духа, вытащившей Михаила из тяжелейшего и почти неизлечимого заболевания, не смягчили сердце Варвары Михайловны. В Киеве молодые снимали комнату недалеко от булгаковской квартиры, а к родителям ходили на обеды. Тася своим присутствием не докучала свекрови, но снискать ее любви и даже теплого отношения не смогла. Между женщинами, особенно между свекровью и невесткой, такое случается. Единственное, в чем можно обвинить Тасю, так это в расточительстве, особенно в первые месяцы семейной жизни. Но не она, а Михаил нанимал пролетку или такси при каждом удобном случае, желая сделать приятное молодой и красивой жене. Возможно, причина неудовольствия Варвары Михайловны Таси складывалась из мелочей, Из привычки Таси пользоваться помощью прислуги при уборке одежды или квартиры.